Первая сказка. Принцесса кораллы свои потеряла во время большого дворцового бала. Король скуповатый об этом узнал, позвал к себе Гонзика и приказал: «Найди мне кораллы любою ценою, иначе расстаться тебе с головой». Помчался на поле усердный слуга, нарыл там картофеля два сапога, вернулся и высыпал их перед троном и так обратился к монарху с поклоном: «Вот ваш коралл, крупнее там нет, все крупные подали вам на обед». Очки. Дедушка надел очки, за уши продел крючки и увидел целый мир. Целый мир на много миль. Тех, кто сеет, тех, кто жнет, тех, кто в улей носит мед, тех, кто месит пироги, тех, кто спит на дне реки. Если кто кого обидит, даже ночью дед увидит. И не спрячешься в буфете, и не скроешься под шкаф, потому что все на свете видит дедушка в очках. Листопад. Желтый, красный листопад, листья по ветру летят. Что же будет с нашим садом, если листья облетят? Мягким, легким покрывалом белый снег застелит сад, только солнце будет алым. Горка. Мы летим под виск и смех с горки прямо носом в снег. Наши папы здесь бывало тоже шлепались немало. Даже дедушки и те ездили на животе, а ворчливые прабабки дедом ставили заплатки. Синее и белое. Белая зима, все выни, снежная баба от стужи синяя, ни обеда не ест, ни ужина. Снежная баба, ты простужена? Что это, чудак, тепла мне не нужно. Синей стужей живу я дружно. Что же лучше мороза да иния? Земля белая, небо синее. Слезы. Пусть плачет, если хочет кто-то, а я не плачу, неохота. И мне за плачущих обидно. Сквозь слезы солнышко не видно. Волшебные перья. Волшебные перья, несите меня. Несите, как будто я небу родня. Несите, как легонький пух от цветка, как лодочку высохшего листка. Как будто я шарик и в небо лечу. Как будто я звезды почистить хочу. Несите, как будто бы я мотылек, и путь мой прозрачный до неба далек. Волшебные перья, несите меня, но только обратно спустите меня. Пускай я на землю под утро вернусь, в знакомой кроватке на утро проснусь. Лезет, лезет жук рогатый, обрядился в шлем и в латы, на осину влез, поглядел на лес. А осина задрожала, я тебя не приглашала. Кто ты и зачем нацепил ты шлем? Я ведь рыцарь, рыцарь с дуба. Что меня встречаешь грубо? Был у нас турнир, задавай-ка пир. А осина, что ты, пировать мне нет охоты. Страшный ты рогач. Я боюсь, хоть плачь. Лучше шел бы ты, рогатый, до своей дубовой хаты. Ждет тебя родня. Хата? У меня? Ну, какая ж ты тупица. Я сказал, Я славный рыцарь в роще возле пня, замок у меня. Задрожала вся осина от корней и до вершины, и жука стрясла. Вот и все дела. Я на всех обижусь, в Африку уеду. Конь мой деревянный отвезет меня. Будут апельсины в Африке к обеду. Я совсем не буду ни о ком скучать. Конь заржет тихонько. Плакать мы не станем, если и взгрустнется нам когда-нибудь. Радужные бабочки пролетят над нами и расскажут сказки, тихие, как сны. Мокрая кошка. Крупные капли стучали по крыше. Глядя на мокрые нити дождя, кошка решила, что свесили мыши хвостики с неба. И чуть погодя, хищница прыг из окна до калитки, плюхнулась в лужу. А кто виноват? Глупая кошка промокла до нитки, фыркнула и побежала назад. Сосульки. Зачем сосульки? Как тебе сказать? Чтоб солнцу было что весь день лизать. Мир наоборот. Дым столбом валил в трубу, месяц с неба выл на пса, птицы пугало пугали, ела кошку колбаса. Соль себя пересолила, мыло в шайке пену мыло, шалопаи вбили стекла, пыль пошла, вода промокла, тень отбрасывала шест. Это все в один присест за 6 лет я сочинил, пока мест голову чинил. Во славу лета! На ивах развешаны флаги, журчит ручеек во враге, звери тихонько расселись по норам, а дрозд дирижирует хором. Эй, пеночки, не отставайте, дроздята, давайте, давайте. Но птицы поют все время не в лад, то пустят подряд 8 звонких рулат. Кто отстает, кто рвется вперед, дрозда дирижера досада берет. Но все равно хор хороший, и ручеек бьет в ладоши. Какие у ветра глаза? Пап, какие у ветра глаза? Серые, синие, словно у мыши. Я на дворе ему «здравствуй» сказал, а он притворился, будто не слышал. Ветер порой просто мимо летит, а то вдруг здоровается со всеми. Ты сам в глаза ему погляди. Они очень разные в разное время. Перегрелся. Все ж перегрелся на солнышке сад, хоть и старался прикрыться листьями. Солнце палило неделю подряд, и непонятно, что за корысть ему. Саду сегодня не спится никак. Что-то уж очень колотится сердце. Ах, как пылают у яблонь бока, вишни и пальчики жгучего перца. Что сделал дождь? Вдруг подул холодный влажный ветер. Ничего не выйдет из прогулки. Дождь идет, развешивает сети на дворе, в саду и в переулке. Вот уже на целом белом свете серый дождь успел развесить сети, и, конечно, солнышко поймал. И теперь грустят и стар, и мал. Как играет дождик. хлопает в ладоши дождик сам с собой. У него игрушки нету ни одной. Вот тебе ведерко, вот тебе совок. Или ты желаешь папин молоток? Хлопает в ладоши дождик целый день. Хлопает в ладоши, и ему не лень. Без совка с ведерком весело ему. Дождиком игрушки вовсе ни к чему. Некто в черном котелке. Появился на лужке некто в черном котелке. На лужке была жара и кротовая нора. Между прочим, вход в нору представлял в земле дыру. Снявший черный котелок, некто лег вздремнуть в тенек, котелком накрыв дыру, вход в кротовую нору. Между тем взбрело кроту показаться на свету, но не ведал глупый крот, что закрыт парадный вход. Увидав снаружи мрак, крот подумал: вот так-так, ну и темень на дворе, лучше отсижусь в норе. И по слухам, с той поры крот ни шагу из норы. Художник по имени Осень. Приходит однажды в лесок художник по имени Осень. А этот лесок и густ, и высок, и все в нем красивое очень. Художник решил: напишу-ка я лес, и каждый в нем кустик, и ветки, и листья. Сказал и в дорожный этюдник полез, и вытащил краски, палитру, и кисти, и разные скляночки, и всякие баночки, засохшие зеленую краску и ванночки, тончайшие кисточки для акварели, грунтовочный шпахтель, коробку пастели, бутылку с олифой, тушь и гуашь, пропавший полгода назад карандаш, потом разноцветные карандаши. Все вроде на месте. Садись и пиши. А холст? Неудача. Не взял он холста. Выходит, задача не так уж проста. Однако художник по имени Осень решил, что не стоит печалиться очень. Чем красками мазать холстины кусок, возьму и раскрашу я этот лесок. И начал работу. Покрасил траву, былинки, пылинки, кусты, листву. Оранжевым, желтым, лимонным прошелся по веткам зеленым, багряным, пурпурным, багровым покрыл перелески покровом, сажал на тропинки и ветки пунцовые пятна и метки. И жарко зарделись верхушки, макушки, лужки и опушки. И стоит любому в лесок заявиться, не может он той красоте надивиться, поскольку художник по имени Осень искусен, ребята, на выдумки очень. Пан спросил у пана: «Пани, как добраться в засыпани?» «Просто», — пану пан сказал, — «направляйтесь вдоль дремал, прямиком до поворота с указателем зевота. От зевоты без заботы отправляйтесь до дремоты, где, свернувши у сосны, попадете прямо в сны. А оттуда в засыпани полминуты ходу, пани. Все ли ясно? Даже очень. До свидания. Доброй ночи!»